Глава 73. Белла. Белла поплотнее закуталась в плед. Ее бил озноб. Она вспомнила момент, когда сорвалась со скалы. Ощущение ужаса, стремительный полет вниз, удар о воду. Ей показалось, что она врезалась в стену. Вероятно, сознание на какое-то время отключилось. Когда Белла пришла в себя, она плавала на поверхности, задыхающаяся, одинокая, в полной уверенности, что вот-вот погибнет. К счастью, на помощь пришла Элеонора. Белла сделала глубокий вдох. Как же замечательно наполнить легкие воздухом! Она уперлась ногами в твердое деревянное дно и восстановила дыхание. Море слегка качало лодку, словно мать люльку. «Спасибо!» — произнесла, наконец, Белла, глядя на Элеонору. «Ты спасла мне жизнь! А ты забрала чужую!» Тихо и задумчиво ответила та. Белла в недоумении захлопала глазами. «Сэм Мэйн». Два слова, которые навечно поселились в самых темных уголках сознания. Она ждала, гадая, не померещилось ли ей, действительно ли ее спасительница произнесла это имя. Наверное, виной всему шок после падения. Белла потрясла головой, хотела что-то сказать, но из открытого рта не вылетело ни звука. «Мы с Сэмом должны были пожениться», — продолжала Элеонора. «Ты — та самая медсестра, которая его убила». Глаза Беллы округлились. «Ты его невеста?» — собеседница кивнула. «Господи, я и понятия не имела». Белла схватилась рукой за горло. «И давно ты знаешь, кто я?» «С тех пор, как получила приглашение на девичник. Мне знакомы твои имя и фамилия. Они указаны в отчете по итогам расследования». У Беллы кружилась голова. «Ты поэтому приехала на остров?» «Да, хотела тебя увидеть, посмотреть в глаза, понять, что ты за человек». Белла почувствовала, как плед намокает под гривой длинных волос. «Элеонора, я не знаю, что тебе сказать». Собеседница вцепилась в деревянную лавку. «Я хочу знать, как это случилось». Белла вытерла рот ладонью и попыталась собраться с мыслями. Ее до сих пор трясло. Пришлось поплотнее закутаться в плед. «Я дежурила в ночную смену», — наконец начала Белла охрипшим голосом. Проглотила ком в горле и продолжила. «Накануне мы тусили с Лекси. Знаю, я должна была хорошенько отоспаться, но день выдался солнечный, и я отправилась в кабачок. Я не пила», — пояснила она, глядя в глаза собеседнице. «Я ни разу не появилась в больнице в нетрезвом состоянии». Белла вспомнила, как вышла из шумного заведения и отправилась на работу, чувствуя тепло солнечных лучей на коже. «Я познакомилась с Сэмом, когда заступила на смену, и он сразу мне понравился. Парень с отличным чувством юмора. Твой жених рассказал, что приехал в Борнмут на мальчишник, что его только что посещала невеста и принесла его любимые конфеты с помадной начинкой и старые комиксы. Я сказала: «Добро пожаловать в 1985-й». Сэм рассмеялся и ответил: «Это еще что? Видели бы вы нашу коллекцию дисков». Черты Элеоноры слегка смягчились. Около 2 часов ночи недосып начал сказываться, словно меня укачало, периодически бросало в жар, в глаза словно песку насыпали. Я пошла в процедурный кабинет, чтобы подготовить для него очередную дозу лекарств. Я помню, что взяла поднос и достала пузырек с котримоксазолом. Точнее, я думала, что взяла именно этот препарат. Клянусь, я была в этом уверена. Я знала, что у Сэма аллергия на пенициллин. Соответствующая запись имелась в его медкарте. А еще он носил красный браслет с предупреждением. Но рядом с нужным лекарством на полке стоял коамоксиклав. И я случайно взяла его. Слезы жгли Белли глаза. Я схватила не тот флакон и не перепроверила. Она взяла препарат, который убил пациента, подействовал на организм как яд, вызвав анафилактический шок. Даже когда я пришла в палату и спрашивала у Сэма имя, дату рождения и есть ли у него аллергия на что-нибудь, я не осознала, что не принесла ни то лекарство. Я поставила ему капельницу, сделала запись в истории болезни и продолжила обход. Элеонора сидела, не шевелясь, вцепившись в скамейку так, что костяшки пальцев побелели. «Продолжай». Через 10 минут сработала сигнализация в палате. Белла помнила скрип резиновых подошв в коридоре, металлический лязг каталки, которую втолкнули в палату. Реанимационная бригада прибыла в считанные минуты. Ребята достали дефибриллятор, ввели адреналин, поставили капельницу. Врач спросил, что давали больному. Я ответила: «Котримоксазол». И тут же поняла, что, похоже, ошиблась. Помчалась в процедурный кабинет. Поднос с лекарствами стоял на месте, и флакон тоже. Я увидела, что препарат не тот. «Господи!» Голос Беллы надломился, по лицу струились слезы. Все вокруг закружилось, у меня перехватило дыхание. Я помчалась назад в палату, крича, что дала пациенту не то лекарство. Я хотела хоть как-нибудь помочь Сэму, но его уже увезли в реанимацию. Девушка вспомнила, как стояла в опустевшей палате, оцепенев и не в силах трезво соображать. Я сказала заведующей отделением, что больному стало плохо по моей вине. Она ответила, что сообщит родным и составит отчет. Затем она велела мне отправляться домой. Что я и сделала. Белла шла по ночным улицам. Навстречу попадались редкие прохожие, теплый воздух обнимал ее за плечи. Но перед глазами проносились одни и те же картины: закатившиеся глаза Сэма, голые ноги, торчащие из-под простыни, ужасный хрип, вырывающийся из гортани. Сутки спустя врачи, по согласованию с близкими, решили отключить пациента от систем жизнеобеспечения. И все кончилось. Сэм Мэйн, любитель комиксов и шоколадных конфет с помадной начинкой, а также владелец коллекции дисков, ушел из жизни. Из-за Беллы. Меня отстранили от работы. Затем состоялось дисциплинарное слушание. Ты читала заключение. Я не отрицаю своей вины. Совет медсестер и акушерок пришел к выводу, что я могу продолжить профессиональную деятельность с понижением в должности. Но я не нашла в себе сил вернуться в больницу. Не хватило мужества, потому что минутная потеря концентрации стоила человеку жизни. Белла закрыла руками заплаканное лицо. Я никому не рассказывала о том, что случилось. Ни Лекси, ни родным. Не смогла. Нашла работу в ювелирном и всем говорила, что мне захотелось радикальных перемен. Порой мне даже казалось, что я смогу жить как раньше, что я действительно изменила свою жизнь. Но мысль о том, что я сделала, всегда меня преследовала. Я убила Сэма. Она подняла голову и посмотрела на Элеонору. И вот передо мной его невеста. Сноска. Совет медсестер и акушерок. Это организация, учрежденная правительством Великобритании, которая занимается защитой здоровья и благополучия граждан путем внедрения высоких стандартов образования среди медсестер и акушерок, а также руководит всем медсестринским сектором в стране. Море билось в борта лодки. Сердцебиение участилось, и Белли пришлось сделать над собой усилие, чтобы продолжить. «Я часто думала о тебе. Каждый день. Пыталась представить себе, какая ты, как изменилась твоя жизнь, размышляла о твоей несостоявшейся свадьбе, о том, купила ли ты уже платье. Если да, то сохранила ли его, достаешь ли ты его иногда из гардероба, чтобы примерить?» «Сохранила. Оно висит в шкафу в гостевой спальне. Я всегда буду хранить его. Вот только ни разу не надевала». Белла медленно кивнула. «Знаешь, что сказал мне Сэм, когда я поддразнивала его, потому что ты принесла ему старые комиксы? Я самый счастливый человек на Земле». Элеонора закинула голову назад и посмотрела на звезды. Словно там было нечто видимое ей одной. Белла обхватила себя руками, впившись ногтями в кожу, и ждала, готовая к любому исходу. Она знала, что заслужила любую кару. Когда Элеонора, наконец, заговорила, то произнесла лишь одно слово, которое Белла меньше всего ожидала услышать. «Спасибо».